усталость. Руки и ноги одеревенели, и уже не было ни сил, ни воли сделать еще одну попытку вернуться домой. Глаза резало, веки отяжелели. Она не могла пошевелиться, и, казалось, никогда уже не сможет. Комната опустела. Все разбрелись по домам. На столе царил хаос пустых тарелок, ложек, остатков еды. Воцарившаяся тишина заставила Рут очнуться. Она позволила Элис отвести ее наверх в приготовленную для нее комнату. Комната была маленькая, очень чистая и холодная, без всяких украшений или картин, и простыни на кровати были натянуты туго, как бинты. Зная, что ей не уснуть, Рут даже не пыталась откинуть простыню и не стала раздеваться, а сняла только туфли и чулки. Она приняла участие в этом странном обряде, к которому ее принудили, потому что у нее не было сил сопротивляться. Но в чем заключается ее долг, и что хорошего в том, что она против воли проведет эту ночь в доме родителей ее покойного мужа, этого она понять не могла. Да и не старалась. Мозг у нее горел от усталости, от всех испытаний, которые обрушивались на нее одно за другим на протяжении последних 4 дней. Никто не зашел к ней. Да она и не жаждала никаких лицемерных проявлений сочувствия. И все же, лежа на высокой узкой кровати и прислушиваясь к звукам, разносившимся по дому, она была бы рада ощутить хоть чье-то присутствие, все равно чье, услышать чей-то голос. До глубокой ночи до нее доносились причитания Доры Брайс. Она слышала их так отчетливо, словно в доме рухнули все перегородки. Это были ужасные звуки. И Рут становилось стыдно за женщину, которая их порождала, и стыдно за себя, за то, что она на такое не способна. Эти вопли то затихали, то вновь набирали силу, подчиняясь странному, безумному, в них самих заложенному ритму, и, наконец, завершились приглушенными рыданиями и негромким бормотанием Артура Брайса. Послышались шаги вверх и вниз по лестнице. Элис спустилась к матери, и теперь оттуда доносился и ее плач. Рут лежала в оцепенении. Эта ночь была длиннее всех прожитых ею ночей вместе взятых. За стенами дома ветер тоненько и жалобно завывал на свой лад. Где-то посреди ночи Рут встала, выглянула в окно и увидела стылые серо-стальные тучи, быстро ползущие по лику луны. И в мозгу у нее зазвенели слова баллады, в которой говорилось о смерти. «Зарыли в могилу яблоня в головах. Ох, ах, яблоня в головах. В землю зарыли, теперь он в могиле. Ох, ах, яблоня в головах». Плач Торы Брайс замер. В доме все стихло. Теперь Рут могла дать волю слезам. Но она не станет плакать. Только не здесь, нет. И в этом была своя гордость, возобладавшая над горем. Она не даст им услышать свою муку, как раньше они не сумели ее увидеть. Сейчас ей казалось особенно странным, что это семья Бена, что такой человек, как Бен, мог быть сыном этих людей. Или Джо, потому что Джо тоже был инородным телом здесь. Только Элис была сродни им. Только она унаследовала их ограниченность и бессердечие. Бен привел ее в Фослейн через неделю после их первой встречи, потому что за это короткое время оба они уже увидели свое будущее и поняли, что оно предопределено им так же бесповоротно, как деревьям предопределено расти. Бен пришел за ней к ее крестной фрай в воскресенье после полудня. И Рут была очень обеспокоена тем, что ей надеть, чтобы это не выглядело.